При первом попадании магической стрелой от этого демонического змея Запада Ярослав думал, что свои легкие выплюнет, но благо поддержки концентрации рванулся всех сил и спрятался до восстановления. Дальше, не упуская из вида змея, старался снести ему голову и, ловя удар, удирал подальше для восстановления. Этот полузмей пулял заклинаниями, как из пистолета. Даже под максимальным ускорением Ярослав только через 3 дня научился уклоняться от парочки заклинаний подряд, вовсю используя усиление интуиции. Но даже так, чтобы добраться до змея, попутно истребляя его сородичей, пришлось потратить почти все тени, перерабатывая их в энергию. Но и после убийства главного на зачистку остатков ушли еще несколько недель. Нафиг, я отдыхать. К черту лес, в задницу охоту. Загляну в Эрии был для подтверждения выполнения задания и в гостиницу на недельку. Жаль, в мелком городке, откуда поступил заказ, нет гильдии, только маленькое представительство. Отдав им головы Нак, не получу толковой награды, а я надеюсь на внушительную сумму. Вы уверены, что мне нужно прямо здесь выкладывать доказательства выполнения задания? Городок парню понравился, хоть его и не сравнить по монументальности с Эрентылом, но порядок в нем тоже отличный. И это несмотря на то, что здесь за главного аристократ из так называемой шестерки главнюков. Да, если места не хватит, ложите на пол. Потом их нужно будет проверить заклинателем на подлинность. Хорошо, парень решил не возражать, а просто выложить накопленные головы перед стойкой и заодно пересчитать их. Он сбился на 1 сотне, когда бегал по лесу. Итого 416 голов наг, 30 голов агров, 70 варгов, 150 гоблинов, 40 свисающих пауков, 25 лесных червей, куча гигантских жуков, кабанчиков и прочей очень вкусной живности. Подсчитайте награду. Ах, да, достав из инвентаря очередную голову, Рерариус Спения Айендарун, он же Змей Запада, он же главарь Наг, гонял меня пару недель, пока не потерял черепушку. Так какова моя награда? Сказать, что гора отрубленных голов вызвала шок, это ничего не сказать. Женщина за стойкой, которая сказала выкладывать доказательства, не знала, что и ответить. В итоге шум продолжался, пока не спустился местный глава гильдии. Эх, создали вы для нас проблему, Ярослав. Потянув разбавленное вино, глава гильдии принялся пояснять ситуацию. Так как регистрировались вы в Эрентыле, то поднять вам ранг мы не можем, но и оставить без награды такое тоже не вариант, свои же не поймут. Уверен, вы что-нибудь придумаете, если уже не придумали. Поясню, я вижу ауры, эмоции и сильные желания человека, и вы сейчас пытаетесь сделать вид, что делаете мне услугу, тогда как выплата вознаграждения – это прямая ваша обязанность. Нахер эту хрень, срать я хотел на ваши политические игрища, меня интересует только охота и развитие, ну и отрывание голов врагам. Не хотите платить? Давайте черепушки обратно, сдам в Эрентыле, мне это день пути. Моя призывная лошадь не устает, и я спокойно отдохну в привычном городе, где мне непонятно, кто не попытается трахать мозг. Мужик сопел, бухтел, но ничего не сказав, вышел из кабинета. Спустя 10 минут в комнату зашла девушка с бланком выполнения заказа и увесистым мешочком золотых. Ярослав же в это время слушал через муравья разговор главы гильдии и местного аристократа. Суть сводилась к тому, что он такой плохой авантюрист. Выступает против власти, и его стоит тихонько отравить, чтобы не создавать проблем. Получив мешочек и спрятав его в инвентарь, парень вышел из гильдии, раздумывая, как отправить в вечный сон очередного недоброжелателя. А зачем волноваться? Старая схема, муравей вместо таракана в мозг. Даже если они смогут вылечить подобное, то тот станет идиотом. А для надежности дождусь смерти и потяну душу через связь с тенью. Пускай и придется потратить немного энергии. Пусть попробуют тогда его воскресить. Направившись к выходу из города, Ярослав уже за воротами потянул душу неудачливого отравителя. Элитный муравей буквально в кашу превратил вместимые головы мужика за пару минут. Тут уже никакое лечение не успеет. Вы уверены, что никакая магия применена не была? Возле трупа главы гильдии стояли парочка заклинателей, проверяя вновь и вновь тело на предмет повреждений. Да, маркиз Рейвен, это было мелкое насекомое. Оно прорвалось через ухо напрямую к мозгу и сбило из него сливки, после чего вытянуло душу и вылезло через то же самое отверстие. Может ли это быть какое-нибудь призывное насекомое? Вполне возможно. Мы выяснили, что недавно у него состоялся конфликт с одним авантюристом. Тот отказался играть по правилам главы, потребовав обычного вознаграждения. Он сразу же направился к вам и прямо во время вашего разговора схватился за ухо и забился в судорогах. Наверное, именно тогда насекомое и проникло внутрь. Ясно, Походив по комнате несколько минут, маркиз успокоился, осознав, насколько близко он был к смерти. Он порадовался, что не согласился на требования трупа, немедленно планируя выбить некие преференции за согласие в помощи. Но и оставлять просто так подобное он не планировал, желая как минимум узнать больше информации об авантюристе. Раст, собери всю известную информацию об этом Яре, только не напрямую. Жду доклад в течение недели. Господин, могу уже сейчас доложить, что он минимум орехалкового уровня. Он в одиночку вырезал почти 1500 нак и убил змея Запада из леса Топ. Головы всех убитых выложил в прихожей гильдии авантюристов. Услышав информацию, маркиз мысленно проклял бесполезного трупа, что рискнул создавать проблемы подобным монстрам в человеческом теле. Будь он жив, то уже лишился бы звания. Рейвен давно искал повод заменить его на своего человека. Продолжай собирать информацию, не привлекая внимания, и уберите уже этот мусор. Маркиз окинул брезгливым взглядом труп и удалился из зала. У него и без этого дел хватает. Глава 5. Хороший мордобой и отдых дома. Да, то, что нужно. Растянувшись в шикарной ванной, снимая дорогущую гостиницу, Ярослав расслаблялся после месяцев гуляний по лесу. Немного попарившись, позвал массажиста, чтобы расслабить мышцы. Пускай регенерация с иммунитетом и не позволит им закостенеть, но от этого хороший массаж не становится менее приятным. Проведя в ничего не делании 3 дня, парень понял, что скучает по охоте. Так недолго и адреналиновым маньяком стать, уже и без того рублю головы как профессиональный мясник. Хм, чем бы мне сейчас заняться, может наконец озаботиться нахождением хорошего таланта как основы. Те же таланты Энфри, Ивила или Антилин просто бомба, но есть и без них неплохие штуки. Например, Нигун, лидер писания солнечного света из теократии, слегка усиливает призванных существ. Если это позволит ему хоть немного усилить теней, то вот и отличный вариант для таланта. Решено, поищу малыша старушки Барил, надеюсь, они в городе. Здравствуйте, это здесь дом алхимиков Барил. Зайдя в подсказанный местными жителями дом, Ярослав принялся рассматривать лавку изнутри. Его птицы и муравьи уже разведали местности, нашли парня с бабушкой. Сейчас она как раз вела его за собой, не желая оставлять в лаборатории одного. Здравствуйте, чем могу помочь? Ух ты, какая боевая старушка, заклинатель 3-го ранга минимум, если судить по ауре. Я бы хотел получить по экземпляру каждого зелья, что у вас есть. Хочу проверить, как мой организм будет на них реагировать. Лиззи Барил, решив, что в ее навыках сомневаются, слегка вспылила. У меня вся продукция отличного качества. Да я и не спорю. Просто мои боевые искусства используют слегка иную энергию, вот я и хочу проверить, будут ли ваши зелья восполнять мне силы. Ясно, подождите минутку, подготовлю пробники, если проверите на месте и вернете пузырьки, получите скидку. Отлично, я только за. Ярослав принялся рассматривать ауру малыша перед собой, вроде ничего необычного, кроме непонятного образования возле груди ребенка, но глубины восприятия ему пока не хватало понять подробности. Присев перед парнем лет 7, Ярослав протянул ему руку для приветствия. «Привет, я Яр, авантюрист вроде как 2-го ранга. А тебя как?» «Энфри Барил, алхимик. Умею изготавливать зелья маны». При пожатии рук Ярослав скопировал талант парня, потратив балл. «А почему вроде, а не точно?» «Ну, я недавно охотился на нагов и сдал кучу их голов гильдии в Эрибле, заодно и змея Запада обезглавил. Вот сейчас у нас и решают, стоит ли меня повышать, если головы я не донес сюда, а сдал в другом городе. А почему не отправил сразу сюда?» «Ну так задание было от того города, в нем и закрыл его. По документам все верно, но поскольку я перестарался с количеством, то это вышел слишком большой куш, чтобы просто так отдать такое достижение другому городу». Минутку подумав, хвастающийся покупатель решил уточнить, насколько много было голов. «Чуть больше 400. У меня талант позволяет хранить кучу вещей в ином месте». Вытянув из инвентаря пару булочек с мясом, протянул одну парню, закинув свою в рот. «Как-то так, вау. А у меня талант позволяет пользоваться любыми артефактами. Вижу у тебя возле груди сложное образование, это, наверное, оно и есть. А это как? Особый навык, позволяет видеть магию и жизненную силу. Это как бы продолжение развития чувствительности к магии. А я так смогу?» «Конечно, есть даже специальные заклинания, помогающие научиться подобному, только мой учитель не научил меня ему, говорит, пока не накоплю маны для использования 3-го ранга заклинаний, не начнет обучать меня магии, вот и бегаю пока, пользуясь боевыми искусствами и первобытной магией». «Первобытной магией», а эта старушка, греющая уши, включилась в беседу. «Ага, знаете, что это такое?» «Конечно, Магия, которой пользуются драконы, использует души вместо маны. И не только, души — это скорее второстепенный источник, главный — это астральное пространство. Только вот подключение к нему опасно, так как там слишком много энергии и она слишком агрессивна, неосторожно зачерпнув можно лопнуть. Потому и пользователи первобытной магии прибегают к источникам поменьше, душам. А ты, постоянно подключен к астралу, развивая свой резерв, учитель поставил ограничение, чтобы меня не разорвало. А дополнительно пользуюсь душами гоблинов, агров и нагов. Даже души обычных насекомых и мышей полезны. Ясно. Вот, зелья готовы. 2 золотых за комплект. Передав нужную сумму, Ярослав тут же выпил первое зелье. Мана быстро пополнилась, заполняя резерв и утекая в навыки повелителя для прямой раскачки. Подождав конца, Ярослав проверил, как иммунитет нейтрализует остатки от зелья, и взялся за следующий пузырек. В этот раз была смесь из праны и духовной силы, также ушедшая по навыкам для раскачки системой. Отлично. Дальше, выпив пузырек с подписью «зелье очищения», снимает проклятие и негативные эффекты. Результата почти не было. Это мне бесполезно, мой иммунитет куда лучше работает. Дальше. Перепробовав все бутылочки, парень выбрал 4 состава, спросив цену и выкупив все, что нашлось, потратив кругленькую сумму. Денег, добытых из закромов аристократа, хватило бы на еще 10 таких закупок, не говоря уже о недавнем вознаграждении за охоту на наг. Не переживайте, они не испортятся, в моем пространстве время не идет. Достав из инвентаря очередную еще дымящуюся булочку, прожорливый авантюрист закинул ее в рот. У меня всегда все свежее. Ясно. Приходи еще, буду рада такому клиенту. Ну да, Ярослав не торговался, купив всю партию по рыночной цене, все равно деньги не его. А зелье пригодится, если вдруг души в запасе закончатся. Таланты. Магическая связь предмета, уровень 0.0%. Система, а почему таланты? Я смогу получить 2-й и 3-й, что ли? Покупка 2-го слота под талант стоит 10 талисмы, 3-й 100 талисмы. И чем они отличаются от навыков или заклинаний? Вижу, что их также можно развивать. Какой тогда смысл их разделять? Таланты используют энергию окружения для работы, тогда как тело играет роль проводника энергии. Они гораздо лучше приспособлены к работе с энергией иных планов, включая энергию межмирового пространства. Стоп, а какой смысл в прокачке, например, именно таланта инфри? Он ведь и так читерный, позволяя использовать любые магические предметы. Неужели начнет тоже делать и с магией, позволяя применять любые заклинания? Развитие таланта позволит повысить качество его работы. Талант «Магическая связь предмета» с развитием уменьшит нагрузку от артефактов на тело пользователя и позволит тратить на их использование частично внешнюю энергию вместо личного резерва, если он его требует. Отлично, если так, то я только за. Таланты лучшие. Подойдя к гильдии, Ярослав по пути закинул последнюю единицу талисмы в ускорение прокачки таланта, перед этим в мировую энергию из первобытной магии вложил 4. Пусть у него пока и нет толковых артефактов, но ведь когда-нибудь появится. По пути он размышлял, что уж слишком у него быстро расходуется талисма, а задерживаться в родном мире он пока не желает, еще не набегался поэтому. Хоть мировая сила из первобытной магии позволяет ускоренно генерировать талисму и восполнять резерв, расщепляя духовные тела на свободную мировую силу, но пока что процесс слишком медленный, особенно в сравнении с заработком от чистки в родном мире. Привет, Верса. Чего скучаешь? Может, какое задание подкинешь интересное? Привет. Сначала давай тебе бляшку поменяем. Тебе присвоили платиновый ранг. Хотя есть у меня ощущение, что надолго ты на нем не задержишься. Мастер долго спорил с другими авантюристами, стоит ли тебе давать мифрил. Не, мне пока и так хорошо. Лучше подкинь задание на зачистку. Помню, никаких аристократов. Кстати, тот дворянин, которого ты сопровождал, исчез вместе с казной. Не знаешь об этом что-нибудь? Не, наверное, переехал на море. Ну там, пляж, девочки и отдых под солнышком. Или у вас не так? Морские ноги, змеи и громадные подводные монстры совместно с кучей ядовитых медуз. Самое то для тебя. А во как у вас все плохо. Надо будет навестить ваши города возле морей, посмотреть, как там в самом деле. Иногда оттуда приходят запросы на помощь в зачистке. Правда, редко, так как мало кто откликается, работа слишком опасная при небольшой прибыли. ХМ, заинтересовало. Ноги из леса топ тоже были неприбыльными, а мне отсыпали кучу полновесного золота. Ну так ты и выслеживал их несколько месяцев. Это да. Кстати, не хочешь отдохнуть в компании меня любимого, красавица и рубака? Покушаем в парочке ресторанов, Отдохнем в какой-нибудь гостинице. Хорошо. Ладно, нет так, стоп, окей. Когда выходим, зайди за мной после 7, думаю, ты уже знаешь, где я живу. Не знаю, но это не проблема. Поместив девушке на одежду муравья, парень был уверен, что тот не упустит версу. Пойду проверю вашу одежду на пригодность. Давно пора завести местный гардероб. Постой, зайди к главе подтвердить ранг. Поздравляем, вы выполнили пункт из заданий цикла «Авантюрист». Получено официальное звание авантюриста платинового ранга. У вас на счету 15 очков достижений. Желаете открыть список? Да, нет, нет, позже, надо с тем, что имею, разобраться. Лучше подумаю, как бы мне и впрямь обновить гардероб. Слишком быстро одежда из родного мира приходит в негодность с моим способом жизни здесь. Надо бы пройтись по местным магазинам, еще бы знать нормальные места. Тени здесь не помощники, они больше по выслеживанию добычи, а не поиску таких вещей. Так ничего и не придумал парень, остановил нескольких прохожих, спросив их совета. Вот только каждый остановленный предлагал иное место, пока Ярослав не остановил одну девушку, сразу предложившую несколько мест на выбор, расписав преимущества и недостатки. «Девушка, плачу 2 серебряные за час экскурсии, только проводите и посоветуйте, что лучше». «Хорошо, пойдемте». Увидев первую монетку, девчонка воспылала энтузиазмом не только проводить, но и лично проследить за выбором такого щедрого нанимателя. К вечеру парень потратил денег не меньше, чем на зелье, но зато набрал запас одежды как минимум на год вперед, даже если будет постоянно по лесам шастать. К назначенному времени он уже стучался к девушке в двери. Вот только открыла ему незнакомая малявка без передних зубов. «Мелочь, верса дома? Не, тебе чего, старик, версу надо. Я вижу ее источник энергии за стеной, мелкая врунья. Нету ее, тебе мерещится. Ай, ты что делаешь, старик?» Ярослав тем временем поймал мелкоту и усадил себе на локоть, зашел в дом, игнорируя брыкание малявки, задействовав укрепление кожи и гашение кинетики из местных боевых искусств. Малышка послужила неплохим тренажером для этого, так как монстры зачастую наносили такие удары, что не замечали пока слабенького управления инерцией парня. «Молодец, давай еще, бей сильнее, не сдерживайся». «Отлично, эй, зачем в глаз? Вот тебе щелбан, нечего грязными пальцами к глазам лезть. И что с того, что не достало? Но зато целилась. А фигушки, не отпущу, пока верса не выйдет. А во, да ты щекотки боишься? Ну, сама напросилась». Сам не заметив, Ярослав так увлекся вознёй с малышкой, что не обратил внимания, как его цель подошла к ним почти впритык. И что здесь происходит? Издевательство над детьми. Ярослав стянул губы мелочи властью правителя, чтобы не палила контору. И зачем? Чтобы призналась, что она мелочь пузатая. Я не мелочь, и не пузатая. А во, молодец. Это же надо, отличный стихийный выброс. Даже мою власть правителя переборола. Отлично, из девочки заклинатель получится. А чем ты? Я пока говорил, удерживал ее губы властью правителя. Пускай я пока и новичок, но это не то, что простой ребенок может перебороть. А малышка настолько пожелала освободиться, что неосознанно магию применила, сбросив мой телекинез. Переглянувшись между собой, девушки как будто поняли друг друга по взгляду. Ясно. Ты готов? Верса смерила взглядом потрепанную вознёй с девочкой одежду парня. Тот поднялся и, сняв помятую рубашку, спрятал ее в инвентарь, достав оттуда новенькую. Конечно. Пойдем. Лежа в обнимку со спящей девушкой, парень поддерживал работу регенерации и иммунитета, растягивая их работу и на тело партнерши. Ему не нравились некоторые участки ее организма, где остались следы как от сильной порчи. Он прикинул, что понадобится как минимум неделя непрерывного воздействия, чтобы полностью убрать и залечить эти шрамы. Здесь уже все будет зависеть от девушки, решит ли она продолжить встречи или это окажется, так сказать, одноразовая акция. Погрузившись в медитативный транс, Ярослав не заметил, как тот перешел в сон, при этом оставив работающими над телом девушки навыками. «Доброе утро! Как спалось? Устала, как будто всю ночь не спала. Сколько времени? Солнце встало 3 часа назад. Черт, я в гильдию опоздала. Упс, могу подкинуть до здания или даже внутрь, чтобы вопросов не возникло. Не поможет, я обычно главе документы подготавливаю в начале дня. Ну и ладно, пойдем, нам все равно по пути. Хотел новое задание взять, скучно сидеть в городе и ничего не делать. Хорошо, сейчас оденусь». По пути парень думал, чем бы еще заняться, кроме охоты на монстров. Пускай ему и нравилось в этом мире, не сдерживаясь вовсю пользоваться своей силой, но и домой уже тоже иногда тянуло. Вот только начиная задание чисток, он понимал, что рано или поздно его могут найти, а потому лучше к тому времени обзавестись либо регенерацией, позволяющей отращивать черепушку, либо защитой, отбивающей ту же крупнокалиберную пулю от глаза. С ядами и тому подобными воздействиями справится иммунитет. Надеюсь, раскачка мировой силы позволит достаточно быстро получать телезму без нужды возвращаться в родной мир, чтобы при возвращении мне было плевать на мое обнаружение. И так, попадая назад, каждый раз нервничаю больше, чем когда ноги устроили на меня облаву во главе с этим чертовым змеем Запада. Хоть мое сокрытие вполне справляется, но оно ведь не панацея, меня могут выследить по косвенных моментам. Даже потому, как я быстро восстановился от своего состояния, уже на подходе к гильдии его осенило одной идеей. Верса, а тролли могут отращивать новую голову или умирают раньше? Нет, умирают. Даже если их поддержать магией, то они теряют разум после восстановления, становясь полностью дикими животными. Жаль, не прокатило. Хм, а я только недавно о троллях спрашивал, и вот задание получил на вашу зачистку. Жаль, вы куда крепче ногов. Те были стеклянными пушками и легко убивались, а с вами нужно будет возиться долго. Ярослав сам не заметил, как кровожадно улыбнулся, уже предвкушая будущий бой. Даже тройка троллей, 5 агров и 2 десятка гоблинов, стоящих перед переполненным азартом авантюристом, невольно отступили на шаг, чем только спровоцировали его на атаку. Тот, врубив на полную ускорение, принялся вырезать самых мелких по пути, выпуская кишки агром, чтобы не отвлекали. Когда же на очередном распоротом брюхе древко сломалось, парень достал из нераспроданных запасов клинок, продолжив уничтожение. Когда целым остался последний тролль, неумелый фехтовальщик спрятал оружие, принявшись отрабатывать на звере недавно изученные у других авантюристов боевые навыки. Большую часть из них он просто скопировал в спарринге, когда те отказывались учить парня за деньги, но согласились принять задание на тренировочный бой. Когда же бедный зверь еле волочил ноги, он давал ему перекусить трупами его собратьев и продолжал практику. Душ для пополнения энергии у него хватало, как и времени с пищей, а потому он никуда не спешил. Парню понравился этот фестиваль безудержного насилия, чисто своими кулаками отбивать атаки такой громадной туши и валять ее по земле за счет укрепления тела, управлением инерцией и прямых ударов кулаков. Он как будто выплескивал все свои эмоции, скопившиеся всю жизнь, в эти удары. «Верса, дай задание на истребление троллей или кого-нибудь такого же крепкого». Последнее задание разочаровало. Ярославу попались рептилии, плюющиеся кислотой, но сами из себя ничего не представляющие, падали от простых ударов даже без укрепления, стоило только уклониться от плевка. «Ты вовремя, сегодня утром получили задание на тролля, навещающего деревню как свой курятник. Постарайся поскорее попасть к ним, не хотелось бы, чтобы он всю деревню съел, пока найдется кто-нибудь способный справиться с ним». «Хорошо, я побежал». Парень и впрямь рванул, передвигаясь на максимальной скорости, игнорируя прохожих и стражу на входе в город. «Стой! Куда без пропуска? Забей, Схар, все равно ничего не сделаешь. Чего это?» «Да авантюрист это, Мифрил-одиночка. Наверное, опять интересное задание попалось, вот и помчал на своих двоих. Если не спешит, то на призывной лошади едет». В смысле, если не спешит, то на лошади? Может, наоборот? Не, все верно. Ты его видел только потому, что людей много и он не хотел их сбивать. Будь народу меньше, ты бы даже тень его не заметил, только ветер поймав. Может, слышал о рубаке? Так это он головами монстров заполнил всю гильдию в Эрибле. Ага, а их глава гильдии помер от таких новостей, не выдержал, что наши авантюристы оказались куда лучше. Эй, здоровяк, куда же ты лезешь? Подходи ко мне, по морде дам. Ярослав слегка опоздал. Тварь успела опять пролезть в деревню и сожрать пару человек. Не дожидаясь реакции монстра, Ярослав, применив укрепление, принялся отрабатывать удары, попутно отталкивая свою грушу для битья в центр деревни, где нет строений, которые можно порушить. Через несколько минут избиения некоторые селяне начали выглядывать, собираясь помочь их спасителю. Не мешать. От рыка парня люди попрятались обратно, решив, что лезть к монстрам простым деревенским не стоит. Тот же, не отвлекаясь, принялся отрабатывать проникающие удары, заставив тролля начать молить о пощаде. Только авантюрист вошел во вкус и не собирался отпускать свою жертву, да и мольбы от монстра даже в обычном состоянии прошли бы мимо его ушей, особенно после того, как тот питался мирными жителями, как кроликами. Когда монстр уже не мог регенерировать, тот принялся отрабатывать режущий удар рукой, чтобы отрубить голову едва трепыхающейся жертве. «Староста, принимай работу. Эй, я вижу, что ты не спишь, осматривай вашего гостя и проверяй бумаги, я посвечу, мне еще в город возвращаться. Да, да, господин авантюрист, сейчас все будет. Верса, я на свободную охоту. На троллей, ага, поищу этого гиганта Востока, посмотрю, что за зверь такой. Награда за такую охоту куда меньше, нежели по заданиям. Ничего, много мне и не нужно. Артефакты не закупаю, зелья и так выкупаю все, которые успеваю на старые запасы, а питаюсь в основном монстрами. Так чего мне волноваться, а из троллей отличные манекены для практики получаются. Удар хорошо держат, а сами бьют как девчонки. Пф, это ты скажи погибшим от их рук авантюристам. Ну кто же виноват, что они не желают изучить крепость или неуязвимый фронт? Не нужно их долго держать, достаточно на полсекунды поймать момент, и тролл и сам себя калечит своими же ударами. Я уже не раз предлагал другим уроки за небольшую плату. Ага, и после твоих уроков они еле выползают с тренировки. Кто захочет так позориться? Об этом я как-то не думал. Но ведь и парни могли бы подумать своей головой, предложить уроки возле гостиницы, чтобы сразу помыться, или дома, подальше от лишних глаз. Ладно, не меня должна волновать их безопасность. Все, я в путь. Фак, фак, фак, долбанный гигант Востока. Это же надо было ему такую армию собрать. 3 матерых баргиста. Да они вместе могли бы половину остальной его армии выкосить или самого главного тролля завалить. Ярослав убегал от преследующих его монстров по пути, ругаясь на этого мудака по имени Гуу. Начиналось все неплохо. Парень принялся вылавливать любую крупную монстрятину, встреченную в лесу. Особенно рад был троллем и броненосцам. По крайней мере, так назвал их нелюбящий учить повадки зверья и куча разных имен авантюрист. Зверюшка размером с быка, напоминающая кабана и покрытая хитиновыми пластинами. Об первую такую встреченную Ярослав сломал несколько неплохих мечей и копье, пока не принялся оприходовать эту гору мяса проникающими ударами. Но даже их монстрик неплохо держал, и приходилось выцеливать хрупкие внутренности или мозг, чтобы успокоить добычу навечно. А вот когда наткнулся на первого баргиста во главе войска из нескольких троллей, кучи агров, варгов и громадных паукоподобных тварей, то решил отступить. Вот только летающая разведка показала еще 3 подобных отряда с командирами в виде еще 2 рогатых волков и самого гиганта Востока. А он и впрямь внушал, на пару голов выше других троллей и держащий крупный меч. Ярослав решил перейти на партизанскую тактику, попутно сохраняя трупы добычи в уже почти забитый инвентарь. Когда же он заполнился почти под завязку, парень отправился к выходу из леса для разделки туши и отдыха. Все-таки ему не очень позволяли спать, загоняя со всех сторон. Зато он оказался заполнен душами, тенями и добычей, и стоило ее поскорее усвоить. Ну что же, продолжим. Монстрята лесотоп. Ярослав после отдыха взялся за выслеживание баргиста, он их опасался даже больше самого гиганта Востока, давала знать о себе первая неудачная встреча, и парень опасался повторения того, что они застанут его с пустым резервом во время разборок с другими монстрами. Вот только все прошло даже слишком удачно. Один проникающий удар в голову на максимальном ускорении, и волчонок забился в судорогах. Даже цепи не спасли его от скорой расправы. Ярослав и сам не понимал, насколько он раскачался с того времени, решив, что всему виной внезапное нападение. Быстро спрятав труп в инвентарь, парень принялся за агров. От них он сохранял только головы, оставляя тела на земле. Все-таки рогатые волки – это целая тушка деликатеса и хорошей шкурки, тогда как агры – это куча вонючего мяса и такой же вонючей шкуры. Только их души отлично подходят для употребления, довольно легко растворяясь, занимая немного места и быстро всасываясь в виде свободной мировой энергии. Я случаем так сам на агра не стану похож? Не, я же не вонючий здоровяк, а вполне себе стройный человек с незаметным запахом. Чистка тела от бактерий и впрямь очень полезна. Монстрам куда сложнее выслеживать меня с помощью нюха. Ну привет тебе, гигантик. Наконец-то ты остался один. Задолбался я слегка гонять твою армию, не заставляя на тебя еще время тратить. Великий Гуу не убегает от. Злодейскую фразочку прервал героический бросок копья прямо в живот монстра-людоеда. Тьфу ты, что за пурга в голову лезет? Надо бы сосредоточиться. Вот, меч выбил из рук вражины и спрятал в инвентарь. Копье туда же, а значит, можно начинать отрабатывать связки. Этот монстр куда крепче обычных троллей, и его удары даже пробивают крепость. Значит, самое время ее дополнительно тренировать. Привет, это ты, мудрый король леса? Интересная у тебя аура. Ярослав всматривался в энергетику громадного хомячка и недоумевал. Это явно искусственная химера, что вымахала до таких размеров благодаря возрасту. только вот силушка его подкачала. Он ощущался слегка сильнее других двоих местных боссов, но не намного. Но стыки разных участков аур зверя почти незаметны. Видно, что с возрастом он как будто приобрел законченную форму, но в силу малой активности этот процесс растянулся на столетия. Нарушитель границ, зачем ты нарушил мой покой? Даю позволение рассказать о причине твоего визита, пока этот король в хорошем настроении. Блин, сложно ответить на вопрос, хотя уже не нужно, я и сам понял, что пришел по верному адресу. Давай смахнемся. Игнорируя дальнейшие крики хомячка, Ярослав рванул к зверю, остановившись на мгновение, чтобы отбить удар гибкого хвоста. Приблизившись к зверю, парень попал под странную магию дезориентации, исходящую от глаз и груди хомячка. Вот только поддержка концентрации свела на нет весь эффект, а спустя мгновение зверь получил в грудь кулаком с легким проникающим эффектом. Ярослав не хотел убивать этого мирного жителя леса, а только проверить его способности. Вот только оказалось, густая шерсть зверя отлично того защитила от удара, сведя на нет проникающий эффект. Отлично, значит, можно не сдерживаться. Стоило Ярославу вовсю активировать усиление и приготовиться зарядить по хомячку несколько ударов в полную силу, как тот резко кинулся убегать. Да с такой прытью, что парень на секунду опешил. У этого короля есть важные дела, он встретится с тобой позже. Стой, хомяк, ковриком сделаю. Ярослав почти сутки гонялся за зверем, прописывая ему пинки, пока тот не свалился от усталости. Зачем ты преследуешь этого короля? Не отвлекай. Ярослав в качестве релаксации принялся перебирать шерсть зверя, почесывая его как будто собаку. Все, будешь тузиком. И не волнует. Расстались они почти друзьями. Ярослав решил, что ему незачем таскать за собой несчастного хомячка по имени Тузик. Тот же был только рад избавиться от приставучего человека. Вернувшись в город, парень планировал начать выкладывать очередную горку добычи для пересчета в холле гильдии. Ожидая нечто подобное, сотрудницы подготовили место на заднем дворе, чтобы не очищать потом пол от остатков крови. Итого есть 38 троллей, 11 багистов, свыше 200 нагров, целая армия гоблинов, варгов, пауков и прочей живности. Ничего не забыли? Еще голова гиганта Востока. Это вот клыкастая черепушка, что побольше остальных будет. ХМ, это стоит обсудить с главой. Хорошо, я в гостиницу, отмокать, надо бы смыть трудовой пот. Уже лежа в горячей ванной, Ярослав принялся проверять свое состояние. Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 29 из 32. Телезма: 0.86, 10.89. Чакры: Прана: 2.31. Дух: 2.53. Воля: 1.61. Пси: 1.23. Мана: 1.14. Телосложение: иммунитет, уровень 4, 82%. Регенерация, уровень 4, 21%. Усиление, уровень 4, 42%. Боевые искусства, уровень 4, 48%. Дополнительные навыки: инвентарь, уровень 4, 92%. Мировая сила, уровень 1, 68%. Повелитель теней, 0%. Извлечение тени, уровень 5, 2%. Вместимость 112-125. Хранилище теней, уровень 3, 15%. Вместимость 18-20. Обмен теней, уровень 4, 14%. Власть правителя, уровень 4, 76%. Территория монарха, уровень 3, 42%. Способности: восприятие, уровень 5, 52%. Сокрытие духа, уровень 7, 4%. Первобытная магия, уровень 3, 22%. Таланты: магическая связь предмета, уровень 0, 3%. Походу, я слишком увлекся развитием отстающих навыков, оставив регенерацию и иммунитет на самотек для прокачки системой, взамен перестарался с повелителем. Теперь спокойно могу держать властью правителя на весу свое копье, хотя до полета как у правителей и монархов еще далеко. Обмен теней теперь заряжается меньше недели под разгоном телезмы. Думаю, со следующим уровнем буду в пару дней вкладываться, а может и меньше. А вот территория монарха пока разочаровывает. Единственный реально полезный эффект от нее — это что-то вроде синергии с хранилищем с постепенным повышением максимального ранга подконтрольных теней. Хотя здесь, думаю, дело в моей личной силе, точнее в слабости моей души. Навык как бы проецирует ее силу в мир в виде расширения моей тени, а прокачка уровня увеличивает только множитель размера покрываемой территории, не затрагивая саму изначальную площадь и как бы плотность расширяемых владений. Еще Ярослава слегка разочаровала мировая сила, не в том плане, что она плоха, но в том, что очень медленно развивается даже под разгоном тилизмы. Перспективы навыков впечатляют, но только на высших уровнях. Уже сейчас он позволяет притягивать мировую энергию из окружения и ускоренно ее усваивать, но она как бы слишком жидкая, что только замедляет развитие, а получаемая с душ довольно дикая, что излишне нагружает тело, не позволяя использовать их постоянно. Но даже так она принесла парню почти треть ускорения пополнения резерва даже на текущем уровне. С другой стороны, первобытная магия оказалась отличной штукой. При разложении внешних оболочек душ на энергию и использовании полученной энергии в навыках нагрузка получается куда меньше, не зря драконы использовали именно такой способ. Чем-то это напоминало переваривание мяса и отбрасывание подозрительных внутренностей и костей, вроде неэффективно с точки зрения разбрасывания ресурсов, но гораздо приемлемее по времени. Мировая сила же, если применить подобную аналогию, высасывала из косточек костный мозг и перебирала все внутренности на предмет полезных элементов. Отсюда и прирост добычи личной тилизмы взамен повышенной нагрузки. В ближайшее время мне нужно вернуться в родной мир за тилизмой, если не хочу застрять на шестых уровнях навыков. К тому же есть ощущение, что пятые уровни регенерации, иммунитета и усиления принесут сюрприз, как и инвентарь. Четвертый регенерации позволил мне отращивать любой потерянный орган, даже мозг, если я только сумею удержать свое сознание от распада во время отсутствия такого важного органа. Теоретически для этого должно хватить поддержания усиления концентрации, разума и памяти на максималке во время процесса лечения, но это также значит, что мне нужно будет переждать это время с большими потерями энергии, истощая остальное тело для перераспределения ресурсов, если и рот будет поврежден, что помешает мне питаться. В общем, до взрыва головы лучше не доводить, но зато уже есть шанс пережить подобное. Третий и четвертый уровни усиления позволили узнать, как повысить выработку энергии чакрами и поднять качество этих самих энергий. Сейчас этим в фоновом режиме занимается система, но после достижения определенного порога прокачки она не будет справляться с задачей, все больше замедляясь. Ярославу к тому времени нужно будет построить либо свою улучшенную версию фокусировки энергии, либо прокачать саму систему, либо проделывать это самостоятельно. Всю информацию он уже узнал при повышении уровня. Особо его порадовала связка прокачки восприятия и власти правителя. Последний навык он раньше пренебрежительно называл телекинезом с излишне пафосным названием, но только с развитием начал замечать, что это именно распространение объявления собственной власти над целью. Возможность движения объектов – это только второстепенное свойство. Жаль, пока что Ярославу сложно применить какое-нибудь другое воздействие. Его хрупкая энергетика просто не справляется с наложением достаточной плотности этой самой власти, чтобы перебороть сопротивление даже простых материалов. Но зато так получалось куда подробнее изучать то, что парень хотел, и прощупывать монстров на предмет слабых мест. О простом улучшении сцепления с землей или хождением по воде, как в Наруто, и говорить не стоит. Только перед возвращением не помешает расщепить все лишние тени, оставив только насекомых на теле, птиц под одеждой и самых матерых бойцов в хранилище. Сейчас это Гуу с еще парочкой троллей, змеи с пятеркой наг, тройка баргистов и пять броненосцев. Эти бронированные кабаны с разгона могут даже ворота крепости снести, жаль, что они очень неповоротливы. Появившись в комнате, парень выругался, почувствовав вонь современного города. Прожив столько времени в городе-крепости, где минимум треть населения владеет хотя бы нулевым рангом заклинаний, студент отвык от того, что населенное место воняет почти как жилище агров для его чуткого нюха. Неосознанно он выпустил вокруг себя поле власти правителя, отталкивая неприятные испарения и частицы запахов, почти не замечая оттока сил. А ведь еще год назад по личному времени простое передвижение спички этим же навыком высасывало из него все силы. Разобравшись получше в устройстве мира оверлорда, Ярослав понял, откуда там такая чистота. Оказалось, для овладения нулевым рангом заклинаний не нужно слишком много времени, и даже мать или отец может обучить детей парочке полезных заклинаний. А среди нулевого ранга, оказалось, есть не только создание бумаги, как раньше думал парень. Тут и очистка от грязи, контрацепция, удаление запаха, обеззараживание. При этом все эти заклинания считаются тренировочными, имея свои продвинутые аналоги высших рангов, хотя даже овладение ими не делает официально человека заклинателем, не зря ведь они считаются тренировочными. Говорили, что в империи еще более широкий выбор подобных заклинаний для мирных жителей, но до королевства они доходят с опозданием в десятки лет. Вот и выходит, что практически в каждом доме хоть кто-нибудь владеет несколькими полезными возможностями по наведению порядка, а для уборки города нанимаются те, кто получил первый или даже второй ранг подобных заклинаний, зарабатывая на этом не меньше авантюристов, занимающимися опасной работой. Перед перемещением парень заранее переоделся в одежду родного мира, пускай и слегка потрепанную. Не переодеваясь, он отправился в ближайший парк как бы для пробежки, выпуская своих птиц и насекомых на охоту. Еще по пути он наметил цели и дал команду десанту стартовать в выбранных направлениях. На месте принялся поднимать новых насекомых и отправлять их на охоту за своими сородичами, чтобы по связи перетягивать их души. С развитием хранилища повелителя и первобытной магии это становилось куда менее затратно. Если раньше таким способом при расщеплении душ удавалось получить едва ли пару процентов в плюс от затраченной энергии, то сейчас навар был как минимум в половину стоимости от добычи. Пройдясь по городу, Ярослав вновь привыкал к постоянному шуму проводов электропередач, разных приборов и машин, заодно рассылал своих насекомых по канализации и мусоркам для последующей охоты. Ночью пошли сообщения о выполнении заданий, парень в этот раз решил действовать быстро и по максимуму, уж слишком ему нужна была телизма, а потому его элитные муравьи и похожие насекомые иного мира в ускоренном режиме пробирались через тела жертв, потроша их мозг, после чего быстро покидали тушки и, скрываясь от взоров, собирались возле птиц. В этот раз всего за 4 дня он закончил свой список из сотни целей, причем последний день ушел на длинный перелет к разъехавшимся в иные места жертвам. Все-таки бег элитного муравья — это почти 5 метров в секунду при таком крошечном теле, и скрыться с места преступления им не составляло проблем, как и забраться на птичку для перелета к очередной цели. Поздравляем! Вы полностью завершили квест «Чистка» с минимальным выполнением в 60% эффективности. Вам даются 3 очка улучшения перед повторным запуском квеста. И что дают эти очки улучшений? ХМ, увеличение радиуса поиска на 5 сотен километров. Полезно, будет труднее выследить, откуда происходит чистки, пусть и дорога для птичек увеличится. Вот только они тоже продолжают охотиться на насекомых и атакующих их хищников, и со временем прокачаются, увеличив скорость. Не зная усталости, они за сутки покроют эти 1500 километров без особых проблем. Повышение минимальной награды на 5% полезно тем, кто не заботится маскировкой, мне же это принесет мало пользы. Получаемая телизма высчитывается от этой нижней планки, то есть те же 60% эффективности от 90% или от 85% особо награду не поднимут. Еще одно улучшение – это возможность зачистки подельников целей взамен других целей. Одно очко за первый круг сообщников, 2 за сообщников первых сообщников, 3 за третий круг. Если подумать, то отличная штука, чтобы сэкономить время. Не нужно будет летать между целями, достаточно будет переползти от трупа к другому человеку. В итоге парень решил вложить 2 очка в увеличение расстояния поиска, доведя его до 2000 очков первый круг подельников, что сразу увеличило список возможных целей почти в 10 раз. Только здесь появился нюанс. Убийство сообщника раньше основной цели не засчитывается, и телизма просто теряется, как и убийство сообщника второго круга раньше первого. Хорошо, что парень об этом узнал до того, как взяться за дело. Не возвращая свою авиацию с десантом к себе, Ярослав направил их по новому маршруту. Черт, 500 трупов меньше, чем за месяц, и ни одной зацепки. Нас уже не просто уволить грозятся, а посадить за халатность. Чертовы охотники, это ведь наверняка очередной контрактник развлекается, а нам расхлебывай все это дерьмо. Пристрелить бы его и всего делов. Ярился 30-летний новичок из внутренней безопасности, выйдя после выволочки от начальства. Ага, и будет нам очередной выжженный понедельник. Знаешь же правило, агрессивный захват только после полной проверки, в ином случае переговоры только они. Старший напарник флегматично относился к ситуации. Чему быть, того не миновать. Незачем ему тратить силы на излишнее усердие, если от него почти ничего не зависит. К тому же зацепка есть. Все жертвы погибли от насекомых, проникающих в черепную коробку через внутреннюю сонную артерию, почти не оставляя следов, кроме взбитого мозга. Черт, у нас тут контролер насекомых, устраивающий массовый геноцид, а сделать ничего не можем. Стоит ему тронуть человека не из списков зачистки, как мы узнаем о нем все. Нанятые контрактники вполне справятся с поиском получившего минус в карму или черную метку. Нам же остается только создавать видимость работы, и лучше бы так продолжалось подольше, чтобы он успел еще сотни человек убить. А ты предпочтешь сотню этих ублюдков из списков одному нормальному человеку? На вопрос напарника молодому да горячему нечего было ответить. Не волнуйся, рано или поздно он сорвется, или найдет отдушину в другом. Например, вышивание крестиком, рисование картин, потрошение людей в другом мире. Оно хоть и портит эту так называемую карму, но не влияет на нашу возможность обнаружения, пока та не уйдет в минус. А учитывая количество его жертв с уровнем их минусов и получаемых за это очков кармы, для этого ему или ей нужно будет очень сильно постараться. А почему ей? Да управление насекомыми у меня больше ассоциируется с женщинами, королевы пчел, муравьев и всякое тому подобное. Эти ваши молодежные фильмы и нам, старикам, в мозги пролезают. Вторую сотню закончил чистить еще за 3 дня. Оказалось, имея подельников как цели, можно очень сильно сократить требуемое время. Очередные 3 очка парень разложил тем же образом. Хоть площадь и увеличилась, но благодаря уже второму кругу подельников массовому убийце разных засранцев удалось сократить время зачистки до 2 дней. Помогли в этом дополнительные насекомые с птицами, поднятые из вновь полученных душ. Увеличение радиуса до 4000 километров и расширение подельников не сильно помогли парню. Количество целей увеличилось едва ли в 3 раза по сравнению с 10-кратным и 5-кратным после первого и второго повышения кругов. Дальше Ярослав решил вкладывать полученные очки в поднятие процента, насколько позволит система. Вряд ли он сможет подняться до 100. Так и оказалось. После поднятия до 50 вкладывать очки стало возможно только в подельников и расстояние. Когда началась учеба, охота парня слегка замедлилась. Во время пар было сложно распределять внимание для эффективного управления насекомыми. В итоге зачистка очередной 100 занимала в среднем 3 дня в зависимости от свободного времени. Благо усиление концентрации разума теперь почти не отнимало силы, и учитывая обилие душ насекомых и грызунов из канализации, они пополняли резерв с теми же темпами, что и при охоте на монстров в мире Оверлорда, просто за счет количества. К концу сентября в радиус поиска охотника за головами попала вся планета, а круг подельников остановился на 10 уровне с припиской, что теперь их будут показывать и вне радиуса поиска. Ярослав продолжил охоту, отправив на другие материки по паре птичек. Пускай у него была целая прорва целей в Евразии, особенно в Китае и Индии, но ведь и другие страны постоянно подкидывали новые цели, что заставило парня расширять свою сеть для того, чтобы укладываться в 3 дня. Он хотел до своего обнаружения набрать по максимуму телизмы, ведь они – это буквально его будущий рост. К тому же с прокачкой навыков системы до 5 уровня открылись новые свойства, позволяющие студенту расслабиться и наконец почувствовать себя в безопасности. А то, что ради этого пришлось успокоить навечно 1000 человек, его мало волновало. Лишь мельком просматривая их истории, парень полностью соглашался с сущностью, что от подобных индивидов стоит почистить мир. Наверное, некое совпадение мировоззрения и позволило ему попасть в список отобранных людей для заключения контракта. Эфирная плоть создает временные органы или конечности взамен утраченных для нормального функционирования организма до возможности полноценной регенерации. Для освоения требуется 5 уровень регенерации и активная чакра праны, духа и воли. Свойство навыка не имеет уровня, а только процент освоения. Эта штука оказалась как раз тем свойством, которое успокоило нервы парня. Он потратил на ускорение освоения 5 десятков телизмы и перенаправил с помощью системы все излишки энергии в это свойство. Доведя его до 10%, наконец расслабился, отменив перенаправление. Этого должно хватить, чтобы выжить, даже потеряв 1/3 тела. Дальнейшее освоение только увеличит порог повреждений до остающейся 1/5 тела для возможности поддержать организм и усваивать полезные элементы для последующего восстановления. Чтобы восстанавливаться из капли крови, нужно дальше качать регенерацию. Стойкость, продолжительное воздействие неблагоприятным эффектом на организм заставляет тот вырабатывать контрмеры для нейтрализации вредоносного влияния. Для освоения требуется 5 уровень иммунитета и активная чакра воли, псиимоны. Свойство навыка не имеет уровня, а только процент освоения. Описание не очень впечатляло, пока Ярослав не получил пакет информации о свойстве. Оказалось, тренируясь под водой со временем, свойство позволит научиться впитывать кислород из воды или вообще создавать его из других доступных элементов, переносить огромное давление и впитывать полезные элементы кожей. Постоянное потребление какой-нибудь кислоты позволит переваривать ее без лишних потерь энергии, в отличие от обычного режима. Получение постоянных ударов начнет гасить кинетический импульс, распределяя его по телу или выпуская в другом месте. Применение масса, но с ним отсутствовало срочности, парень просто вложил телизму, позволив системе самой наполнять его энергией. Развитие. При регулярном использовании усиления часть его временных эффектов закрепляются за организмом навсегда. Для освоения требуется пятый уровень усиления и активные чакры праны, духа, воли, пси-эманы. Свойства навыка не имеют уровня, а только процент освоения. Парень заметил эффект почти сразу. Через неделю даже без использования усиления памяти и концентрации он начал успевать учиться и управлять своими тенями. Дополнительное усиление улучшенных аспектов стало дороже в плане энергии и накатывающей усталости, но учитывая, что эффект стал куда сильнее, то Ярослав только поблагодарил систему за такой подкат. И наконец закончился формироваться домен, полученный за пятый уровень инвентаря. Он потребовал всего 100 телизмы для своего формирования или 200 тысяч маны. Парень выбрал первый вариант, так как он был буквально быстрее, всего несколько дней вместо пары месяцев даже при наличии требуемой энергии. Завершено формирование домена носителя. Обнаружены зародыши специализированных доменов у профессии повелителя теней и способности первобытной магии. Рекомендуется включить их в состав домена для снижения нагрузки с энергетики пользователя и стабилизации будущего развития. Для проведения операций требуется повышение уровня домена до 5 уровня. ХМ, расценки примерно такие же, как и у навыков. Не проблема, пускай качается, вбирая половину лишней энергии, чтобы и остальным навыкам что-нибудь доставалось. Разобравшись со своей безопасностью, Ярослав расслабился и принялся за ускоренное обучение материала. Он понимал, что за компьютерными технологиями будущее, и ему не помешает узнать о возможностях электронных методов слежки. Ему довольно повезло, что после путешествия в другой мир студент подсознательно опасался доставать телефон из инвентаря и купил новый, восстановив на нем свой номер. А предыдущий экземпляр продолжил держать в инвентаре для создания фотографий мира Оверлорда, может, когда и пригодятся. Так и продолжилась его мирная жизнь примерно несколько месяцев, если не считать 1000 уничтоженных целей ради заработка телизмы. За это время студент успел освоиться с подработкой в онлайне, получая кругленькие суммы за практику по учебе. Только уезжать из общежития он не спешил. Ему понравилась атмосфера беззаботности молодежи, буквально окутывающая здание, а парень мог ее не только видеть, но и пощупать благодаря развитому восприятию. Оно со временем позволило видеть чужие души так же отчетливо, как и собственную ранее. Теперь же, смотря вглубь себя, Ярослав ощущал, как работает система, наблюдал за постепенным ростом его открытых чакр и зародышами бессмертного и божественного начала. Вот только видеть и понимать это далеко не одно и то же. А он не спешил ставить эксперименты на себе, продолжая работать лишь по проверенным методикам, полученным от навыков. Если уж и начинать эксперименты, то на крысах, да и то, когда новые возможности восприятия прекратят появляться так стремительно. ХМ, интересно, кто-то попытался пролезть в мою энергетику, но только раззадорил иммунитет и сокрытие. Хорошо, что я не спал и не сразу отбил вторжение, послушав интуицию, а отрезал часть чужой энергетики, когда вторженец забрался достаточно глубоко и пустил ее на свое развитие. Я еще и властью правителя колыхнул непонятным образом, чисто интуитивно. Есть ощущение, что это было неудавшееся активное сканирование моей тушки. Вот только чтобы пробить защиту моих навыков, нужно минимум раз в 20 усилить натиск. И то регенерация все исправит. Особенно после того, как, получив пятый уровень иммунитет, принялся чистить энергетику от старых непонятных образований, регенерация ускоренно латать получившиеся дыры. Усиление же наградило информацией о упражнениях для повышения контроля над разными энергиями. Система хоть и делает нечто подобное, но именно в этом деле она куда хуже работает, нежели естественные тренировки. Обрадовавшись неожиданному приросту сокрытия, которое и так в последнее время качалось не только благодаря пассивной маскировке, но и отражению регулярных проверок из инфосферы, Ярослав решил, что пора побывать в другом мире, чтобы переварить часть накопленной телизмы и освоить полученные свойства навыков. Не хотелось проверять, насколько сильные есть средства у правительств для его поиска. Да и домен требует более подробного изучения и раскачки, что куда лучше делать в мире, где само окружение делится энергией куда больше, нежели в родном мире. В итоге, собрав лишних охотящихся насекомых и птиц, парень преобразовал их в энергию, оставив в мире только тех, которые занимались чистками по квесту. Переход. Гостиница в мире Оверлорда встретила Ярослава свежим воздухом в сравнении с накатывающими волнами смрада общежития, которые уже довольно опытный пользователь навыков повелителя чисто инстинктивно отталкивал властью правителя. Как будто и не в средневековый город попало, на какой-нибудь курорт. Что же, надо проверить, что там в гильдии творится. Может, наконец получу орехалк. А если и нет, то небольшая проблема. Просто продолжу гонять по заданиям, изучая мир. Раньше Ярослав не замечал, как стремительная прокачка восприятия била парню по мозгам. Он настолько присытился новыми впечатлениями каждый день, что плохо реагировал на окружающий мир, действуя по заранее заданной программе. И только в боях, пребывая в опасности, он мог полностью мобилизовать все ресурсы организма и сбросить с себя эту пелену переполнения ощущениями, потому ему и нравилось сражаться. Сам авантюрист на это не обращал внимания, пока Верса в одну из ночей не указала парню на проблему, спросив, не употребляет ли тот какие-нибудь расслабляющие препараты. Осознав ситуацию, Ярослав решил не бороться с проблемой, а направить ее. Он еще больше погрузился в возможности восприятия, дополнительно задействовав усиление того же восприятия до предела, когда его мозг еле справлялся, чтобы быстрее привыкнуть к подобному состоянию. Все равно регенерация легко исправляла получаемые мелкие повреждения. Но настоящий прогресс появился, когда пользователь системы получил стойкости развития, особенно последние. Стойкость позволила выдерживать куда большую перегрузку от изобилия сенсорной информации, а развитие регулярно расширяло этот предел в ускоренном темпе, позволяя в обычном состоянии иметь нормальные резервы возможностей мышления для наслаждения окружающим миром. Привет всем, малек, ты так и будешь строить из себя обиженку, знаешь, мне плевать, если бы ты просто меня проигнорировал, как будто мы не знакомы, хоть я тебя учил несколько месяцев боевым навыкам. Если бы ты просто не замечал моего существования, то и хрен с тобой, но на кой хрен ты при моем виде трясешься, как жертва изнасилования перед насильником, и ведь эмоции у тебя такие же, не можешь определиться, хочешь ты продолжения или проклинаешь меня за все беды мира. Так с какого хрена такие заскоки, как у беременной барышни? Высказывание Ярослава в прихожей гильдии вызвало оглушающую тишину и кучу подозрительных взглядов, направленных на новичка железного ранга. Тот не придумал ничего лучше, чем, панически оглядевшись, убежать из гильдии. Да, может, хоть кто-нибудь объяснит, что это с ним? Вроде отличным парнем был в деревне, а не кисейной барышней. Немного посовещавшись, к Ярославу подошли члены группы Малика. Мы можем поговорить наверху, не хотелось бы распространяться об этом при всех. Окей, пойдемте. После расспросов парень понял, что в некотором роде ситуацию создал сам Ярослав. Оказалось, то клевание задниц святош не обошлось без последствий. Как-то так получилось, что малек проболтался, что видел похожих призванных существ, как их описывали сплетничающие горожане. Храмовники все-таки не смогли утаить подобный инцидент в секрете, а попытки его скрыть только вызвали еще большую волну слухов. Информация о медном авантюристе, знающем о призывах, быстро дошла до храма, и тот был доставлен перед теми старыми задницами. Что там творилось внутри группы Малика, неведомо, но с тех пор парень стал слегка нервным, пускай и успокоился со временем. Интересно, а чего это святоши не попытались затащить меня к себе на личную беседу? Реакция ребят на вопрос мифрилового авантюриста была странной: недоумение, осознание, попытки сдержать ржачи. После переглядывания группа не удержалась, навалившись на стол, заливаясь безудержным смехом. Подождав, пока те немного успокоятся, Ярослав решил уточнить: так что случилось то, да они пытались. Первого выпнули по яйцам прямо в гильдии, сказав, что с подозрительными мужчинами по подворотням не ходите. Дальше, говорят, вас пыталась задержать группа церковников при выходе из города. Вы же их просто разбросали, убежав по заданию, даже не обратив внимания на препятствия. Еще один раз вас попытались завлечь парочка послушниц. У них это даже вроде получилось. Ага, помню, двое симпатичных девчонок зазывали меня в какую-то секту, отказался и отшлепал настырных малявок. Там еще возле них крутилось несколько мордоворотов, но после парочки лещей отстали. Кхем, значит, все же не получилось. Были еще попытки, но вы их обходили, просто отмахиваясь, или избивали слишком настырных. Блин, а я-то думал, здесь бандюки слишком наглые, среди белого дня на улицах и при страже лезть грабить одинокого путника. Хорошо, что не ощущал от них желания меня убить и сам не вырезал несчастных. Хм, теперь понятно, что за странная магия у них была. Какая-то модификация духовной силы, заправленная крохами телизмы. Так вот как ощущаются божественные заклинания. Немного помолчав, вспоминая свои ощущения того времени, парень решил уточнить кое-какой вопрос. А чего вы такие подробности об этом знаете? Из-за Малика интересовались? На вопрос Ярослава группа немного стушевалась, но главный среди ребят решил ответить. Так вы ведь мифрил, да еще и одиночка. А вас весь город знает? Странно было бы не будь обратного. Да и с той скоростью, с какой вы выполняете опасные задания, не удивлюсь, если вскоре вы получите орехалкото и адамант. Хм, а это приятно, когда тебя хвалит. Да, Ярослав расплылся в довольной улыбке. Ладно, парни, Передайте Малику, что мое предложение о продолжении обучения еще в силе, если вдруг он надумает. Да и сами знаете, что я не против поделиться приемами за минимальную награду. Все-таки полезную для людей работу делаете, только почему-то народ не очень рад подобным возможностям. Господин Яр, позвольте задать вопрос по поводу тренировок. Парень кивнул, как бы говоря, продолжай. А почему после занятий с вами все авантюристы по нескольку дней бегают в туалет, как после отравления? Почти минуту Ярославу потребовалось потратить на осознание сказанного. Млять, теперь понятно, чего эти идиоты отказывались от дальнейших уроков. Вот засада. Хотя сам виноват, что не уточнял. Видя вопросительные взгляды парней, решил пояснить свою реакцию. Я им во время тренировок за бесплатно очищал организм от осевших в них ядов и убирал следы старых травм практически в виде бесплатного бонуса, хоть и стоило выставлять отдельный ценник за подобную процедуру. А эти засранцы нос воротят, идиоты одним словом. А ведь подобное восстанавливает потерянные жизненные силы, не давая начать стареть раньше времени. Хрен им еще, а не такая халява.